Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и гулять по буфету, Вениамин Брускин, авантюрист и спаситель нации, улетел в Вену самолет. Артист Герцианов, не имеющий доступа никакой секретности, кроме своих воспоминаний о встрече с полковником Брежневым на фронте, получил очередной отказ. Василий Степняк, который даже и не еврей вовсе, а только женат на еврейке, бежал со своей Фаиной из Москвы утренним поездом Москва-Львов. Молодой бакинский отказник Карбовский с матерью, сестрой и ее романтичным влюбленным Мурадом проехали в Брест, минуя Москву, через Адлер и Николаев. А Лев Рубинчик, замахнувшийся написать «Еврейский архипелаг», вообще уже вторые сутки не появляется дома. Но прежде чем искать блудного Рубинчика в чреве вечерней Москвы, автор считает своей обязанностью объективного историка бросить последний прощальный взгляд на этот город. Потому что героям романа, занятым нервозными сборами, не до сантиментов, а у автора всегда есть время на несколько лишних строк. Итак, давайте глянем на октябрьскую Москву 1978 года без предвзятости отъезжающих евреев и требовательности диссидентствующих интеллектуалов. Что мы увидим? Мы увидим ранние снежные сумерки, расцвеченные узорами неоновой рекламы. Огромная имперская столица набросила их на себя, как оперная певица набрасывает на плечи цыганскую шаль перед исполнением фривольного романса. Эти сумерки скрыли деловую суетность столичной канцелярщины, неизбежную в любом государстве, и замедлили рабочий темп в сотнях министерств, главков, управлений, трестов, конструкторских бюро, научных институтов, киностудий, университетов и даже заводов. К вечеру, к 5-6 часам, Москва уже разослала приказы, инструкции и указания во все подчиненные ей страны, республики, города и провинции, испекла свою дневную норму московских булок и постановлений и сверстала первую страницу завтрашней «Правды», из которой полчеловечества завтрашнее утро узнает, что в Кремле назначено считать правдой, а что инсинуациями и происками империалистов. И после такого полного рабочего дня, насыщенного усилиями по обеспечению всемирного прогресса, пробуждения народа в Африке, просвещения арабского мира, поиска кратчайшего пути к социализму для Индии и Анголы, оказание братской помощи западным коммунистам, американским черным пантерам, борцам за мир в Швеции, партизанам Палестины, сандинистам Никарагуа и красным кхмерам Камбоджи, а также после детальной разработки метода увеличения урожайности картофеля в Рязанской области, надоя коров в Нахичевани, улова на Татене в Охотском море и повышение дальности полета ядерных ракет «Земля-воздух», после тысяч и тысяч таких столичных забот Москва, наконец, к вечеру могла позволить себе расслабиться, вздохнуть, припудриться первым зимним снежком и отвлечься на заслуженный имперский отдых. Она зажигала огни столичных театров, цирка, ресторанов и кафе. Она быстро, наспех забегала после работы в гастрономы и продмаги и, отстояв всего-навсего 30-40 минут в очереди, покупала киевскую колбасу, венгерских кур, рижскую сайру, болгарские яблоки, молдавский сыр, башкирский мед, кубинский сахар, иорданские бананы, армянский коньяк и вино алжирское. Правда, нельзя сказать, что Москва 1978 года была на манер Берлина 1940 года завалена продуктами и товарами из вассальных стран. Но ведь и москвичи неприхотливее берлинцев. Нет прованского масла — сойдет вологодское. Нет вологодского — сойдет и маргарин. Главное, что водку москвичи пили только свою, московскую и столичную. И, перекусив, чем послал Госплан и ближайший гастроном, москвичи спешили отдыхать. Пожилые усаживались у телевизоров,